— извинила туалет Васильева. Они обменялись несколькими словами, чувствуя теперь друг друга симпатию за то, что не были убийцами. Внизу послышались голоса. В сопровождении не перестававшей ахать Дарьи Петровой, лакея и еще нескольких человек по лестнице поднимались молодцеватый помощник пристава, околоточный с повязанной черным платком щекой, врач, городовые. Васильев слегка поклонился, назвал себя и принялся было рассказывать об убийстве. Но помощник пристава тотчас его перебил. «Господа, прошу разойтись», — сказал он. Эта привычная фраза выходила у него особенно внушительно. Помощник пристава очень ее любил. Глава вторая. Городовые очистили площадку от посторонних. Помощник пристава, околоточный врач, швейцариха и понятые вошли в квартиру, особенно осторожно ступая. В ту же секунду полицейские шинели с разных сторон отразились в зеркалах ярко освещенной гостиной, так что один из городовых даже попятился в удивлении назад. Дарья Петрова еще раз ахнула при виде трупа, но уже больше из приличия. Теперь она боялась не тела, а полиции. Господин в золотых очках лежал на спине, слегка повернув на бок голову. Это был невысокий, хорошо одетый, довольно полный человек лет 50, с серым лицом, которое выражало не то ужас, не то физическое мучение. Глаза у него были странно большие, выпученные. Из полуоткрытого рта виднелись желтые зубы. Помощник пристава, веселый, крепкий, жизнерадостный человек, вздохнул и кивнул головой врачу, предлагая ему заняться трупом. Привычный врач опустился на колени перед умершим и стал его осматривать. Стены большой высокой гостиной были почти сплошь заставлены высокими зеркалами, пол выслан красным, местами выцветшим ковром. Мебель состояла из красных плюшевых кресел и мягких широких диванов с множеством шелковых и бархатных подушек. На потолке тоже было большое круглое зеркало, отражавшее расположенную под ним широкую низкую кушетку. У одной стены находилась механическая пианино. Круглое зеркало на потолке было обведено зажженными лампочками. Много ламп было и по стенам, но они не горели. В углу на столе, покрытом пыльной бархатной скатертью, стояли бутылки, стаканы, тарелки с виноградом и печеньем. Помощник пристава подошел к выключателю и на мгновение потушил лампы. В комнату пробился свет начинающегося утра. Врач недовольно оглянулся. Дарья Петрова тяжело вздохнула. Помощник пристава снова зажег лампы. «Ты, баба, как тебя? Сколько комнат в квартире?» — сурово спросил он швейцариху. «Две, ваше благородие, спальня и гостиная, да еще ванна, горячая вода с утра до вечера», — ответила поспешно швейцариха, по привычке выхваляя квартиру точно для сдачи ее в наем. «Да еще ватер», — добавила она застенчиво, видимо, щеголяя этим словом. «Две комнаты, вот тут спальня ихняя, пожалуйте». Околоточный отворил дверь в другую комнату и зажег в ней свет. Спальня с нетронутой постелью была значительно меньше гостиной. Пристав, Околоточный и Дарья Петрова прошли в нее, оттуда в уборную, в ванную и снова вернулись в гостиную. «Ну что, как скажете, медико-полицейская или судебно-медицинская?» — спросил помощник пристава. «Нужно вскрыть тело», — ответил врач. «Следов борьбы на теле не видно, однако отравление очень вероятно. Но до вскрытия ничего точно сказать нельзя». «Необходим, конечно, химический анализ этого», — добавил он, нюхая жидкость в одном из стаканов. «А может быть, самоубийство или просто разрыв сердца?» — — спросил околоточный,